Да, конечно. Понял. Что, прямо сейчас? На 9-м? Хорошо, что близко. Я дьявольски устал. Понял. Сегодня же вечером директор будет все знать. Я свяжусь с ним сам. Все понял. Иду. Уронив на аппарат трубку, Форстер снова натянул на плечи пиджак и пошел к двери. Переступив порог своей квартиры, Имре увидел перед собой на полу конверт, четко выделявшийся на темном линолеуме. Директор поднял его и только потом зажег маленькое бра. Повертел конверт в руках, ни адресата, ни отправителя. Из-под двери в гостиную пробивался луч света. Он открыл ее и вошел. Возле задернутого шторы окна сидел Кути. Рядом с ним на столике возвышались все 6 томов собрания сочинений Уильяма Шекспира. Капитан, в который раз перечитывал свою любимую трагедию «Цезарь и Клеопатра», придвинув поближе торшер для чтения. Они обменялись безмолвным приветствием. Имра положил на привычное место свой портфель и издали показал Кути конверт. Тот пожал плечами в знак того, что ничего о нем не знает. Тогда директор схватил дипломат, вынес его в ванную и пустил воду. Кути поспешил за ним и перекрыл кран, показав знаками, что по логике вещей ему сначала нужно прочесть письмо, а потом уже принимать душ. Вскрыли конверт и также беззвучно, водя взглядом по строчкам, прочитали письмо, оба одновременно. Ваши условия приняты. Вас будут ждать в назначенном вами месте. Не пытайтесь что-либо предпринять, ибо в этом случае вы никогда не увидите больше свою дочь. Представитель фирмы «Штальблях» тоже будет ждать вас в Вене. На другой день вы сможете уехать домой. Подписи не было. Кути пустил душ и вышел из ванной. Имре за ним. «Ну и компания», — со вздохом сказал директор. «Ты сидишь в квартире, а они суют под дверь письмо. Как только смеют, отчаянные люди. Пожалуй, если бы они знали, что я тут...» — усмехнулся капитан. — Вся штука в том, что они ничего не подозревают, а письмо — лишнее тому доказательство. Ты думаешь? — Можешь быть уверен. Кути огляделся. Саллый сочинил оду о том, какое тут было вчера славное венцо. Имре заулыбался. — Серый монах кончился, получишь толчевой. Подойдет? — А пиво ты дома не держишь? — Есть, Роки, Стелла. А наши из Кёбани. 2 бутылки, кажется, остались. Этого хватит. После него сойдет и импортное. «Сегодня ты останешься у меня?» — спросил Имре, когда содержимое первой бутылки перекочевало в желудок гостя. «Мы в очередь с Салой», — ответил капитан. «Наш старик еще просил передать, что завтра он нанесет тебе визит в служебном кабинете». «Разве он не едет на дачу?» «Нет, это был белый текст. Туфта для них», — ткнул Кути большим пальцем в окно за спиной. «Переполнится ванна», — заметил Имра. «Сейчас я приму душ, и мы начнем наш безмолвный ужин. Отдыхать будем молча», — добавил он, усмехнувшись. Форстер быстро шел по тротуару одной из слабо освещенных боковых улиц центральной части города. Возле витрины магазина фирмы «Кэровилл» он сделал вид, что завязывает шнурок на ботинке. Наклонившись перед рекламным щитом сбоку от витрины, он ловко и незаметно извлек из-за нее конвертик с запиской. Распрямившись, не спеша пошел дальше, останавливаясь у некоторых витрин. Свернув за угол, у первой же ярко освещенной витрины он развернул записку и одним взглядом вобрал в память ее содержание. Указание Б. Пока И. Б. находится за границей, всем оставаться на местах. После возвращения И. Б. встретимся все на вашей квартире в тот же день вечером. За 2 часа извещу вас по телефону. Решение принято Б после вашего отъезда. Получил только что. 6.